Бы-ды-ды-дыщ! Диаметр Шангрила составлял примерно 1 километр, в то время как размеры Рингберга были в несколько раз больше. Тем не менее, оба объекта обладали астрономической массой, и вот они столкнулись в воздухе, отчего воздух вокруг них завибрировал, а все поле битвы сотряслось от грохота. Ударная волна заставила корабли и толпы демонов закачаться, словно те сражались во время шторма. Последствия удара были катастрофическими. Больше половины Шангрила было разрушено во время столкновения, трещины появились и на самой башне. «Опасность! Опасность! А-а-а!» Последователи героев и инженеров сбило с ног, они катались по внутренним помещениям башни, но Арк успел ухватиться за контрольную панель и внимательно следил за кристаллом истины. «Глазам своим не верю!» — подумал Арк, когда пыль от удара наконец развеялась. Пробившись через щиты с помощью вихрей электрических разрядов, Шангрила, словно обессиленная, упала на поверхность Рингберга. Башня сильно пострадала от столкновения. Впрочем, оно и неудивительно. Сила удара была колоссальной. «Эх, Шангрила! Наследие древнего клана пророков! Чёрт! Я провел столько времени за превращением Шангрила в летающую крепость, и все коту под хвост!» Бормотали пророки вместе с Вормером, вырывая волосы из своих густых бород. Шангрила была разрушена, но почему это произошло? Из-за щитов? Или по вине еще какого-нибудь невообразимого защитного механизма Рингберга? Как бы там ни было, воздушная крепость пострадала от удара куда меньше, лишь верхушка его замка претерпела некоторые повреждения. Помимо этого, из раны на боку гигантского небесного ската текла кровь, но это был лишь незначительный шрам на громадине Рингберга. Хоть Шангрила и ударилась о его бок, он все еще парил в воздухе, даже не покачнувшись. Не то чтобы Арк ожидал, что крепость упадет от полученного удара, но где-то в глубине души он все-таки надеялся на это. По крайней мере, щиты пробиты. Это было основной целью самосбродной атаки, и она была достигнута. «Система номер 1, 2 и 3 выведены из строя! Все системы, подключенные к Ковчегу Завета, вырубились! Левитация Шангрила слабеет! Такими темпами мы упадем через несколько минут!» Крики инженеров магического института били по его барабанным перепонкам. «Кажется, нам пора бежать с тонущего корабля! Всем немедленно покинуть Шангрила! Но куда нам идти? У нас есть лишь один вариант!» Ответил Арк, посмотрев на Рингберг через кристалл истины. «Если Шангрила рухнет на землю вместе со всеми пассажирами, то миссия экспедиционной армии закончится провалом. Несмотря на то, что темный алтарь получил повреждения, он не был полностью разрушен. Вокруг воздушной крепости все еще сохранялась мощная концентрация магии, из-за чего щиты медленно, но верно восстанавливались. Конечно, теперь щиты станут гораздо слабее, но и они не позволят сбить Рингберг за оставшееся время. Следовательно, у Арка и компании оставался лишь один шанс на успех. Мы должны прекратить церемонию воскрешения вручную! Вручную? Отлично! В конце концов, за этим я пришел в эту проклятую башню!» Засмеялся Брэд, вынув из ножен свой двуручник. «Не стоит терять времени! Идем! «Верно! Вперед! Последователи героев пошли за Арком, обнажив оружие, но Лариэта и клан пророков остановили их. «Подождите! Мы должны спасти Ковчег Завета!» «Да, точно! Я совсем забыл о нем. Где он находится?» «В комнате силы на нижнем этаже!» «На нижнем этаже!» — повторил Арк, о чем то задумавшись. Он совсем забыл, что Ковчег служил источником энергии для Шангрила, и был ключевым оружием в демонической войне. Нельзя было потерять его вместе с башней. Если оставить ковчег в Шангрила, то невозможно будет предсказать, в чьи руки он попадет в дальнейшем. «Ведь мы находимся в стане врага», — рассудил Арк. Ковчег Завета мог остановить эффект демонической сферы в радиусе 10 километров. Арк не мог просто так потерять артефакт подобной силы, и тем более оставить его в распоряжении демонов. Разумеется, Арк не мог пользоваться силами ковчега, пока он служил источником энергии для Шангрила, но теперь системы башни были разрушены, и энергия Ковчега была в его полном распоряжении. Шангрила до сих пор не рухнула на землю только из-за того, что застряла в Рингберге. Тратить на башню энергию Ковчега больше не имеет смысла. Исходя из ситуации, Арк быстро раздал указания. «Шамбала и Брэд, выведите всех на поверхность Рингберга, я попробую вытащить Ковчег Завета, Лариэта и клан пророков идут со мной!» «Принято!» Шамбала и Брэд вывели клан Белого Тигра и инженеров магического института наружу. Тем временем Марк отправился на нижний этаж вместе с Лариэттой и остальными. Ковчег Завета находился на алтаре и спускал мягкий свет. Недолго думая, Арк взял его в руки. Бум-бум-бум-бум-бум! Башня затряслась с новой силой, и по её стенам пошли новые трещины. Ещё немного, и Шангрила развалится на части. «Быстрей!» Клан пророков принял ковчег завета в свои руки и поспешил на выход. Когда Арк и Лориэта вышли наружу, от башни уже откалывались огромные куски камня, испуская при этом снопы волшебных искр. Лес, окружавший белую башню, загорелся от одной из искр, всё было похоже на землетрясение, сопровождаемое лесным пожаром, а воздух наполнился дымом, затрудняя дыхание. «Нам нужно спешить! Лориэта, дай мне сопротивление к огню!» «Святое дыхание, останавливающее пламя!» «Ваша сопротивляемость к огню значительно повысилась!» «Держитесь за мной!» — прокричал Арк, ринувшись в горячий лес. Горячий воздух листал их по щекам, но жар не был невыносим благодаря могиле Ретты. Огонь не наносил отряду практически никакого урона, но сейчас Арку следовало опасаться не только бушующего пламени. Горящие деревья, не выдержав пожара, начали падать прямо на головы группе. «Чёрт! Парирование! Парирование!» Арк отбросил несколько упавших деревьев с помощью парирования, ни на секунду не останавливая свой бег. Спустя какое-то время громадина Рингберга показалась перед ним не далее, чем в паре сотен метров. Также впереди замаячили фигуры Шамбала и Брэда. «Почти пришли! Держитесь! Осталось недолго!» — прокричал Арк, увидев, что члены клана пророков уже порядком запыхались. Тотчас раздался громкий рокот, и земля стряслась. При этом Арк почувствовал себя так, будто едет на лифте вниз. «Бы-ды-ды-дыщ!» Огромный пласт земли, ударившийся Рингберг, начал откалываться. Шангрила, лишённая надёжного фундамента, рассыпалась на куски. Арк почувствовал, что падает. «Чёрт, слишком поздно!» Запаниковал он. Он был всего в 100 метрах от самой крепости, ещё каких-то 100 метров, и он бы смог убежать с Ковчегом Завета. Разумеется, ему бы это с лёгкостью удалось верхом на Пендрагоне. К тому же он бы смог захватить с собой ещё пару человек. Но клан провидцев вместе с Лориэттой состоял из 11 человек. Он не мог просто так бросить оставшихся на произвол судьбы. К тому же, чтобы активировать ковчег, требовались объединённые силы всех пророков, и потому спасение нескольких из них не имело особого смысла. «Что ж, раз я не могу спасти всех, то спасу хотя бы Лориэтту! Пылающая душа! Превращение в пендра!» Арк намеревался было отдать приказ пылающей душе, но неожиданно умолк на полуслове. Шамбала, Брэд и остальные члены группы были окружены демонами. Несмотря на то, что многие твари погибли во время столкновения, в живых осталось не менее 2000. Между тем, экипаж Шангрила состоял не более чем из сотни человек. Впрочем, у Арка нашлось идеальное решение столь отчаянной ситуации. «Демоническое искажение пространства! Вы использовали демоническое искажение. Освобождённая демоническая энергия искажает пространство, меняя расположение союзников и врагов. Пожалуйста, определите вражескую цель для изменения местоположения». «Демоны в 100 метрах от меня!» Как только Арк произнёс эти слова, его Лориэтту и пророков засосало в образовавшуюся воронку. Спустя мгновение их выбросило на поверхность Рингберга, а 12 демонов, с которыми Арк и компания поменялись местами, оказались на падающей громадине Шангрила. «Лориэтта!» Клан пророков окружил Лориэтту и Ковчег Завета, начав читать заклинания. В ответ на прозвучавшие строки, ковчег вновь начал испускать мягкое сияние, процесс активации был запущен.